Ей не хотелось выяснять, что именно. Ее соблазняла не столько логика доводов, сколько сила его необычного красноречия. А я-то считала его тихоней, радостно удивилась она. «Вот почему меня так забавляет наша милейшая миссис Пьюси», — продолжал мистер Невилл. «В ее первозданной жадности есть что-то располагающее. И так приятно знать, что она нашла способ ее насыщать. Сами видите, она пребывает в хорошем здоровье и настроении. Человеколюбие не испортило ей пищеварение. Совесть не наградила бессонницей. Каждая минута существования приносит ей радость». «Так-то оно так, но сомнительно, чтобы это пошло на пользу Дженнифер», — сказала Эдит. «Или, вернее, не навредило. В ее возрасте жизнь не должна сводиться к приобретению тряпок». «Дженнифер», — тонко улыбнулся мистер Невилл, — «не сомневаюсь, что на свой лад Дженнифер яблочко от яблони». Она откинулась на спинку стула и подставила лицо солнцу, слегка опьянев не столько от вина, сколько от глубины этого важного спора. Соблазненная к тому же мыслью о том, что может, всего только пожелав, доставлять себе удовольствие. Мистер Невилл оказался безукоризненным искусителем. И все же она ощущала, что в его рассуждениях есть слабое место, как и в его способности чувствовать. Она выпрямилась и возобновила нападение. «Возвратимся к образу жизни, какой вы защищаете, с его низкими моральными требованиями», — допытывалась она. «Вы можете его рекомендовать? Не себе, другим». Мистер Невилл улыбнулся еще шире. «Полагаю, моя жена бы могла». «Вы ведь что хотите узнать? Терпимо ли я отношусь к чужой аморальности, верно?» Эдит кивнула. Он отпил вина и ответствовал: «Я научился ее прекрасно понимать». «Браво», — подумала Эдит, — «исполнено безупречно». Знал, что я имела в виду, и дал ответ. Ответ неудовлетворительный, но честный и по-своему красивый. Предполагаю, в свое время мистера Невилла назвали бы настоящим джентльменом. Держится в целом приятно, изящно одевается, подумала она, бросив взгляд на панаму и полотняную куртку. Даже красив. Лицо из XVIII века, тонкое, замкнутое, с полными губами и синеватой тенью, на здоровой, хорошо выбритой коже. Умен до ужаса. Подходит по всем статьям. «О, Дэвид, Дэвид!» Мистер Невилл заметил, что она смотрит на него чуть-чуть по-другому, и наклонился к ней через стол. «Вы ошибаетесь, Эдит, думая, что не можете жить без любви». «Нет, не ошибаюсь», — произнесла она медленно. «Я не могу без нее. Я не имею в виду, будто опущусь, стану чудачкой, превращусь в пугало. Я имею в виду нечто куда серьезней. Я хочу сказать, что без нее не могу жить хорошо. Когда любви нет, я не могу с полной отдачей ни думать, ни действовать, ни разговаривать, ни писать, ни даже видеть сны. Я кажусь себе выключенной из мира живых. Становлюсь холодной, полусонной, застывшей. Обрушиваюсь в себя. В моем представлении идеальное счастье — это весь день сидеть на солнце в саду, читать или писать в полной и безусловной уверенности, что тот, кого я люблю, вечером вернется домой. Ко мне. И так каждый вечер». «Вы романтическая женщина, Эдит», — повторил мистер Невилл с улыбкой. «Вот тут вы и ошибаетесь», — возразила она. «Именно этот упрек я слышу чуть ли не каждый день. Я не романтическая женщина. Я домашнее животное. Я не вздыхаю и не стенаю по роковым непомерным страстям, по грандиозной любви,